Первые два года воспитания в таких семьях их IQ вырастает на 30%, а мозг, несомненно, претерпевает те же изменения, что и мозг крысенка из Беркли. Дюжина детей, не обретших семей, с таким же или менее сильным отставанием в развитии, со временем в полном составе, за исключением всего одного, перекочевала в психиатрические лечебницы. Резюмирую, мозг – прожорливый орган. Чтобы развить заложенные в него при рождении возможности, он должен хорошо питаться еще с колыбели. Судя по всему, на протяжении всей истории большинство людей получают в решающие ранние годы недостаточно пищи для мозга, отсюда их неразвитость. Если вся значимость этого факта будет осознана, то революция в колыбели станет неотвратимой. Применяя с яслей уже известные нам принципы, можно всего за одно поколение увеличить коэффициент умственных способностей людей на 20%. Это было бы равносильно биологической мутации, последствия каковой я бы посоветовал вам представить самостоятельно. Напоследок Уиндхэм еще раз хихикнул и сел. «Вы собираетесь штамповать маленьких старичков?» — крикнул, вскочив с места Пятижак. «Профессоров с маленькими ножками и огромными лысыми головами? Гипертрофия интеллекта и атрофия сердца? Как вы не понимаете, что наша беда в избытке, а вовсе не в недостатке ума? Вот она, экзистенциальная трагедия человечества. Как же вы предлагаете ее лечить? С помощью ЛСД?» — пропищал Уиндхэм. «Почему бы и нет? Полезно все, что открывает в голове окошко, впускает в нее ветер, все, что дает простор мистике и угнетает логику. Как вы совмещаете мистицизм с марксистской диалектикой?» «Легко. Это синтез противоположностей. Если отведать вызывающих галлюцинации грибов или священного сока кактуса, находясь в ритуальном диалектическом настроении, то наступит торжество духовной гастрономии, и вы поймете тайну Вселенной, которую можно выразить простым лозунгом «любовь вместо логики». «Любовь?» — переспросил Блад. «То-то ваши бабуины разгуливают с велосипедными цепями». Пятижак улыбнулся с доброжелательностью Мефистофеля. «Средство не всегда аналогично посланию. Царству Божьему будет предшествовать апокалипсис. Расшибать головы легче, чем не спровергать логику». Николай постучал по столу зажигалкой. «Предлагаю брать слово по очереди. Отто тоже хочет высказаться. Фон Хальтер». Встал и сделал вид, что пытается пригладить свою белую гриву пророка, но в итоге еще сильнее ее растрепал. «Итак, — начал он, — профессор Уиндхэм указывает нам путь к сверхчеловеку в духе Ницше. Почему бы нет? Как простой антрополог я не могу угнаться за полетом философских идей мсье Пятижака, за всем этим хиппизмом, трепизмом, сидячими, стоячими и лежачими протестами». Он сделал паузу, ожидая взрыва смеха, но ничего не дождался. «Так что до самого конца я с Пятижаком не пойду. Но кое-какой путь готов с ним пройти. Как простой антрополог я мало знаком с человеческим мозгом. Но если революция, обещанная Уиндхэмом, затронет только кору, где гнезднятся на шум и хитрость, и не покуситься на области, ответственные за страсти, то я очень боюсь, что ваш супермен окажется суперубийцей.